Мои заслуги тоже надо признавать и не преуменьшать. Сразу обозначила я одну из обязательных вещей и продолжила. Невидимость для техники и магии, плюс я могу стать невидимой для других существ. Я загнула один палец. Это уже само по себе делает проникновение на территорию шахт тихим. Я могу замораживать дыханием и выдыхать разряды электричества. Я загнула второй палец, вспоминая, как минувшей ночью заставила Валентина пищать от маленькой молнии в его тощую мотыльковую задницу. Мой разум защищен от попыток вторгнуться в него и как-то на него повлиять. И я знаю, когда кто-то пытается это сделать. Ты знаешь, что ВОБС делает ментальные внушения, когда взламывает технику для своего спама, то есть рекламы. Я загнула третий палец. Свое исцеление я могу использовать и на себя. Четвертый палец был загнут. Это то, что может быть актуально и полезно для разведки шахты. К тому же, я не полезу в шахту, а сделаю портал, по которому ты быстро перегонишь дроида для разведки. А я быстро убегу обратно в портал. К шахте и деревне я близко подлетать не буду. И некий остаток пути, когда замечу их издалека, пройду невидимый. Еще у меня есть очень веское основание считать, что грешники, если их настигнет то, что в шахте, не возрождаются, и это полная правда. Пока по загруженности змея казалось, что ему достаточно и напоминания об этом списке, весь который он, впрочем, знал и до этого, но убедил его именно мой аккуратный план действий. Что ж, если действительно быстро отправить дрона и сразу смыться, думаю, на тебя все равно не успеют напасть, а там в зависимости от того, что разведка покажет. Отлично. Я всплеснула передними лапами, чувствуя, как сонливость отступает. Вообще, слушай, план, ты бы полетел со мной уже после разведки и, возможно, для зачистки, да я с тобой полечу сразу. Просто не будем высаживаться прямо у входа в шахту, а где-нибудь за километр, на безопасном расстоянии. Пентиус сложил пальцы и начал их мять. Неприятно, конечно, что мне нельзя просто телепортироваться. Меня ограничивают законы физики просто за то, что я когда-то там помер, проворчал змей. Капюшон недовольно приподнялся, а затем опал. Сэр Пентиус полетит на дирижабле за Сильверой, даже если она его с собой не пустит. Охуенно. Мне что, запереть его в доме, чтобы не рисковал? Ангелов, то есть тех, кто попал в рай, они тоже ограничивают, испытывают трудности с тем, чтобы покинуть рай. Я погладила Пентиуса по капюшону, вспоминая факты с второго сезона. А грешников, по крайней мере, можно призвать в мир людей. Значит, и возможность для тебя выбраться есть. В любом случае, не считая себя обузой, я просто думаю, что перестраховка лучше, чем упустить что-то и потом столкнуться с неисправимыми последствиями. К тому же, если там слишком опасно, то истребление придется пережидать в любом случае не в той шахте, но я отнесу тебя подальше от города в любом случае. Почему ты так беспокоился, что меня там убьют? Я-то не беспокоюсь, мне неприятно осознавать, что ты меня считаешь змеенышем. Ты сам проявлял осторожность с шахтой. Я не считаю тебя некомпетентным, слегка приврала я. Не хочу, чтобы с моей парой, странно было это говорить, что-то случилось. Сэль, Пентиус впервые назвал меня по короткому имени, ты, наверное, представляешь, как мне хреново от того, что я не могу с тобой в иные миры проникать, а ты хочешь и от меня ограничить до стен моего дома. Для сэра Пентиуса высказывание «от» слишком опасен, сиди дома, пока я, равная тебе по силе, все сделаю, равно высказыванию «ты беспомощное ничтожество», даже не пытайся прыгнуть выше головы, лучше обслуживай меня и обустраивай мне уютный домик и обнимашки. Я, слова о том, чтобы змей подождал меня дома, так и не были мной озвучены. Уставившись на озвучивавшие реальные мысли Пентиуса субтитры, я рассеянно поглаживала край капюшона, чувствуя, что у змея может получиться уговорить меня на то, чтобы отправиться к шахте не в одиночку, а затем отпустила капюшон. Ладно, допустим. Кстати, надо проверить, могут ли яйца по миру людей шастать. Неужели для Пентиуса все действительно выглядит так, а душу уже успели слегка царапнуть старые неприятные воспоминания, как несколько раз мои способности сделать то, что я хотела, принижались и встречались с нисходительным тоном. Сэр Пентиус выдыхает с облегчением, что Сильвера, занятая делом, прекратит его гладить буквально каждую минуту. Словил передоз поглаживаний, блин. В будущем, если ты устанешь от глажки, лучше сообщи об этом вслух, попросила я Пентиуса. Он на меня резко оборачивается и удивляется крайне. Ты говорила, что у тебя секреты кончились все, а ты еще и телепат. Нет, он смутился, не то, чтобы устал, просто, ты меня так от нашей работы отвлекаешь, нужно разделять работу и личное. Упс, да не такой уж и телепат, просто у тебя было слегка на лбу нарисовано, что ты подустал от глажки, приврала я и пожала средней парой лап, задумавшись, говорить ли Пентиусу о моей особенности. Впрочем, если мы будем вместе работать, но если хочешь, я могу не читать того, что ты думаешь. Просто я очень плохо понимаю намеки и не умею ловить то, что подразумевалось, вот оно мне и помогает ориентироваться. К тому же с моим новым образом жизни нужно знать, кто и о чем думает. У меня был гребаный разговор с инопланетными политиками. Как ты умудряешься одновременно читать других и не понимать, о чем они? У Пентиуса закружилась голова, даже немного зримо. С чего сделал такой вывод? Я имею в виду, что без этой силы я, как слепая летучая мышь, начала я жестикулировать средними лапами. У летучих мышей в большинстве плохое зрение, ну, не у всех, но в отношении некоторых это верно, блин. Поняв, что опять заболталась, я отмахнулась и перешла к делу. Считай, что для меня телепатия, как и эхолокация для летучих мышей, без этого плохо ориентируюсь в социальных ситуациях и взаимодействиях. Пентиус вдруг ухмыльнулся. И о чем я сейчас думаю? Сэр Пентиус хочет, чтобы вы назвали конкретный образ из его головы, на котором он сейчас концентрируется. Так, подумай об этом образе более конкретно или произнеси его название мысленно. Я попыталась сосредоточиться и использовать позволяющий в большей степени залезть кому-то в голову потенциал, ясно-понятно, сконцентрировавшись на змее. ХММ. Он задрал нос в ожидании. Сэр Пентиус не мешает Сильвере его считывать, а даже старается помогать. Я вижу только то, что ты не мешаешь, а стараешься помогать. Читать тебя, пришлось мне признать. Значит, это не телепатия, а так, он меня похлопал по плечу. На чем мы остановились? Придется дальше ту ветку апгрейдить. Что-то в ясно-понятно работало явно не так, как я думала. Яйцо мы нашли быстро, одно такое сидело и читало книгу, которую его хозяин бросил вчера. «Привет», сразу начала я, привлекая внимание Шалтая с девяткой на скорлупе, и, не теряя времени, открыла фонариком портал на стене, ведущий в гараже в Виктор Харбор. «Позволь спросить, ты видишь окно в другое место на стене, ну, которое от моего фонарика? Если да, сможешь попробовать зайти? Дырку вижу, окно не вижу», яйцо невозмутимо перелистнуло страницу. «Могу зайти, если хорошо попросите». «Чего?» Пентиус изогнулся над ним угрожающе. «Девятый, ты где такие слова выучил? У меня есть имя, Яйцен гордо, но по-прежнему туповато зыркнул на хозяина. Как тебя тогда называть?» Я удивленно навострила уши, подойдя поближе к яйцу. «Фрэнк», овальный залыбился. «Тогда нарисуй букву у себя на скорлупе. Гребаное маленькое канонное событие произошло на 40 лет раньше, чем должно было. А, пофиг. Фрэнк, можно тебя попросить сказать, видишь ли ты портал?» Я вновь указала на стену. «Ну да». Он быстро дорисовал угольком девятку до большой курсивной F. «А можешь попробовать зайти в портал и принести что-нибудь с другой стороны?» Я навострила уши. «Эти яйца что, какие-то одрожденные демоны, раз могут видеть то, что за порталами?» Фрэнк быстро вернулся с гремящей жестяной коробкой, которую вытащил из-под завалов в углу. «И так они могут переходить из мира людей и обратно». Я забрала у яйца коробку. «Значит, с их транспортировкой к шахтам будет легче. Дроны погрузим на них», — кивал змей. «Да». «Значит», — я пошевелила хвостом, разминая отдохнувшие за сон мышцы. «Мне нужно конкретное направление. Сторона, куда лететь? Сможешь указать?» Я погладила яйца на поскорлупе и пошла в сторону дверей. Портальный фонарик был у меня в хватке хвоста. «И можно, пока я не вернусь, не пускать яйца в спальню, а то еще утащит плюшку поиграть. Не с собой же ее нести, хотя что-то в этой идее мне нравится. Пальцем покажу направление». Пентиус взял с полки нужную книгу и, выйдя из комнаты, запер ее. «Ох, что-то у меня были некоторые сомнения в том, что я правильно определю направление. Даже если идти пешком, по идеальным прямой не получится. Что уж говорить о моем неумелом полете. Одно хорошо, пентаграмм Сити я не потеряю. Возьму с собой фонарик и вернусь порталом обратно, если заблужусь. Можно будет ориентироваться и по стрелочке на миникарте. А можно ли мне книгу с собой, чтобы ориентироваться и какую-нибудь сумку?» Спросила я, когда мы с Пентиусом уже были на улице. «Книгу буду держать я», — Пентиус проигнорировал мое решение не брать его с собой. В шахте могут быть устройства, которые мне лучше щупать самому, чтобы брать их под свой контроль. Лифты, управляющие механизмы. Ты бы не хотела виснуть по часу в самогипнозе там, где тебя могут окружить враги. Сэр Пентиус считает себя равным Сильвере, даже если она сильнее его по магическим способностям, потому что сэр Пентиус лучше знает ад, его опасности, как их избегать и бороться с ними. А что, если и впрямь ненадолго взять Пентиуса с собой к шахте, и посмотреть, насколько он будет полезен? Вдруг, если он покажет себя компетентно, то это стало бы поводом попытаться найти способ брать змея с собой в другие миры не только, чтобы отдохнуть с ним вместе. Ладно, хорошо, думаю, я могу взять тебя с собой, наконец, согласилась я. Но с моей стороны есть просьба. После того, как мы разберемся с шахтой, у меня есть кое-какое свое дело, которое тоже требует моего внимания, по причине его срочности. И я бы хотела посвятить некоторое время этому делу. Подходит, звучит, кивнул он в ответ, справедливо. Ну, куда лететь, мой король? Будешь показывать? Я слегка согнула лапы, чтобы Пентиусу удобнее было забраться на меня. Полетишь в максимальной близости ко мне, обвившись. Пентиус осторожно подполз ко мне, пытаясь примериться и залезть. Размещайся поудобнее и так, чтобы не мешать мне двигаться в полете. Прикосновение теплой чешуи к моей было приятно, надо сказать. Не хочешь взять какое оружие? Моя пуш-шашка будет тяжеловата, понадеюсь на яд и гипноз. Я задумчиво оглядела Змеиса. Его боевые навыки явно были на уровне более высоком, чем в первом сезоне. Ну, ладно, я все равно на первое время не собираюсь лезть слишком близко к шахтам. Плавайте поездами Аэрофлота. Бесплатные ампейские авиалинии, произнесла я фразы из прошлой жизни, от общеизвестного прикола до весьма локального мимо с одной старой текстовой ролевой. Душу начала кусать смесь страха не суметь в этот раз полететь нормально и показать свою некомпетентность и азарт от возможности вновь полетать пополам с шансом похвастать перед Пентиусом. Тьфу ты, и чего я боюсь? Предупреждаю, летать высоко и быстро я пока не умею. Буду лететь низко и с частыми приземлениями. Да уж, пожалуйста. Цеплялся за меня змей со всей силы. Ни кабины, ни страховки. Пфф, как будто страховка была на рухнувшем дирижабле. Змейка на горошине, пробормотала я. И, разогнавшись и перепрыгнув через забор, я начала набирать высоту. Небольшую, около 6 метров. Воздух вновь сгустился вокруг тела, как и вчера, поддерживая меня в полете. Пентиус, обвившийся вокруг меня, стал тяжелым дополнительным грузом, но пока что его вес не ощущался слишком сильно. Кольца змеиного хвоста сжимались слишком туго, и я бросила в надежде, что грешник услышит сквозь потоки ветра, свистящие в ушах. Пен, ослабь местами кольца, мешают. Сейчас, свалюсь еще. Он мелко помотал головой. Мне тебя в лапах нести, чтобы не боялся, лучше привяжи. Непонятно откуда Пентиус достал веревку. Я плавно снизила высоту и, коснувшись всеми лапами асфальта, потому как далеко мы не улетели, приняла веревку. Мне пошутить пошло, или лучше не надо, прищурилась я, когда неожиданная троллиская мысль пришла в голову. Я догадываюсь все, отвернулся он и слегка покраснел, но в воздухе явно у нас не получится. Я бы поспорила насчет этого. Возня с веревкой оказалась еще одним небольшим квестом, за который, однако, система пожадничала отсыпать даже единичку опыта. Так как у меня с пониманием нюансов завязывания узлов всегда были проблемы, Пентиуса я привязывала постепенно, начиная от хвоста и только потом, торс и хасю приходилось помогать мне, потому что узлы у меня получались слабыми и ненадежными. Наконец, когда все было закончено, я погладила змейку напоследок по капюшону и полетела. Веревки сильно полету не мешали, и единственной трудностью стал вес Пентиуса. Однако я восприняла это, как возможность потренировать не только полетный навык, но и физическую силу. Не зря, как потом выяснилось. Сначала был плавный набор высоты, перешедший в скольжение по воздуху. Без крыльев, без самолета, без парашюта, вопреки скучным законам гравитации. Грива начала развиваться на ветру, усы тоже, отчего я со стороны, наверное, сейчас выглядела похожей на этих красивых восточных драконов с картинок. Так мы и покинули Пентаграмм Сити. Так как летала я низко, не выше 60 метров, то рассмотреть адский город с высоты драконьего полета у меня не получилось. Но и того, что я видела, хватало. Я миновала наш с Пентиусом район с небольшими домиками, миновала недавнее гетто и свалку Трахалку, которая мелькнула вдалеке, и, в конце концов, вылетела за черту Пентаграмм-Сити. Подо мной мелькнула оживленная автотрасса с громко сигналищими машинами, ездящими с полным гребаным отсутствием правил. А за этой трассой простирались сухие и поросшие вялой травой равнины, серые в моем ночном зрении из-за времени суток, но, кажется, похожие на увиденные во сне. Вдалеке же виднелась линия заостренных скал, поднимающихся к небу, именно туда мне и надо было лететь. Совпадение или нет, в моем сне, кажется, было нечто похожее. Я пока решила не делать далеко идущих выводов и просто полетела дальше. Мир. Хиловерс. Ад. Глава 21, в которой мы разгадываем тайну шахты. Как только мы оказались за границей Пентаграмм-Сити, наступила, наверное, самая скучная часть полета. Даже адский пейзаж внизу, который я, вроде как, должна была изучать хоть с каким-то любопытством, как принадлежащий другому миру, не мог сделать предстоящее путешествие интереснее, потому как смотреть было особо ни на что. Равнины выглядели крайне однообразными. Просто море травы от горизонта до горизонта, посреди которого изредка торчали скалы. Ну и что, что красноватой адской. А так как летела я низко и приземляясь, ради отдыха, часто, то пейзаж не менялся быстро. Находящиеся далеко в направлении, которое я по привычке мысленно называла северо-востоком, не уверена, впрочем, что в аду стороны света определяются так же, как на земле, линия скал с заостренными вершинами служила ориентиром, как и пентаграмма в небе, вроде бы уменьшавшаяся по мере отдаления от города, но не сильно. А вот скалы, напротив, постепенно приближались, хотя и настолько неспешно, что это вызывало легкое раздражение и заставило меня задаться вопросом, неужели я так медленно летаю? Ну, на высоте нескольких метров еще попробуй разогнаться, особенно когда приземляешься настолько часто. Не прибавлял ни скорости, ни хорошего настроения и неожиданно тяжелый змей, привязанный веревками к моей спине. Я даже иногда жалела, что уговорила его не лететь на дирижабле, но в такие моменты напоминала себе, что даже сам Пентиус не был уверен, что оставшийся в Эллинге, ангаре для дирижаблей, летательный аппарат не упадет по пути. Да, звучит почти как анекдот на фоне того, что я заверяла Пентиуса недавно, что у него получится собрать красивый и бронированный дирижабль, который не рухнет после часа полета. Может быть, это выйдет после захвата шахты, однако, несмотря на устраиваемые время от времени привалы, ощущение усталости в мышцах, болящие от нагрузки легкие и бешено колотящееся сердце, хоть и слабо, но задевали мою самооценку. Но я напоминала себе, что подобные неприятные эффекты, вследствие того, что я, по сути, занималась тяжелыми физическими упражнениями, в придачу, с грузом в виде Пентиуса у себя на спине. Хотя я, на всякий случай, старалась экономить восполняющий запас сил лечащее дыхание, применяя его только тогда, когда полностью выдыхалась, у такой длительной и интенсивной, по сравнению с тем, что было в прошлые дни, тренировки полета, имелся один плюс. Уведомление о том, что сила и выносливость выросли на единичку, стали, наверное, первыми за все прошедшее время повышениями не просто навыков, а гребаных характеристик. И это позволило понять, как мне развивать характеристики, раз уж в них баллы не получается вкладывать. Посредством тренировок оставалось загадкой, как, впрочем, можно тренировать удачу, но ладно. Навык полета тоже немного рос, но уже не так быстро, как вчера ночью. Видимо, потому, что я не училась делать сложных маневров или поворотов в воздухе, а просто летела по прямой. Но вот тратить запас дыхания на то, чтобы восстанавливать себе силы слишком часто, я не могла. Вдруг придется отбиваться от кого-то уже рядом с деревней, так что время от времени я устраивала себе небольшие привалы, во время которых просто лежала, глядела на небо и наслаждалась моментами лени и безделья, и не упускала возможности погладить перечитывавшего путеводитель по крепипостной шахте Пентиуса. При этом я не забывала следить за мини-картой, но ничего подозрительного там не происходило, даже на краю не появлялось новых точек. Зато обнаруженное вчера свойство мини-карты, синяя стрелочка, всегда указывающая направление на дом, помогало сохранять нужное направление. Горы по мере продвижения к деревне становились все ближе и больше, хотя и не особо быстро. Все-таки в реальности, в отличие от моего сегодняшнего сна, не присутствовало фактора сюрреалистичного искажения пространства, при котором ты секунду назад находишься далеко от гор, а потом бац, и практически рядом с ними. Видимо, не стоило удивляться, что относительно небольшой, вроде как, путь от Пентаграмм-Сити до деревни затянулся, и относительно близко к цели я долетела к тому моменту, когда адское небо начало темнеть еще сильнее, чем раньше. Ориентирами служили совсем заброшенная и заросшая дорога, петлявшая по равнине, и торчащие изредка посреди моря травы скопления скал. А вот пропустить плато не получилось бы при всем желании. Именно так, деревня находилась на плато, так что в какой-то момент мне пришлось основательно обработать себя исцеляющим дыханием, чтобы дать себе побольше сил, и просто набирать высоту без отдыха и приземлений. И вот, наконец, гребаный подъем, который я к моменту окончания пути ненавидела всей душой, был закончен. На плато, куда направил меня Пентиус, стояла устрашающая тишина, но поначалу я не особо обратила на нее внимание. Ух, как же я устала, надо для начала приземлиться и немного отдохнуть, что я и сделала, тяжело плюхнувшись в траву. Хотя я приземлилась на огромном отдалении от деревни, довольно близко к краю плато, мне вдруг стало немного не по себе, хотя смотрела я на эту заброшку очень издалека, благо драконье зрение намного острее человеческого. Ничего сверхъестественного в этом не было. Подобные покинутые места могут быть неприятны на чисто психологическом уровне, когда существо, в данном случае дракон, бывший когда-то человеком, привыкший находиться среди хоть какого-то количества других разумных, оказывается вдалеке от них. Нечто подобное со мной уже случалось в Криптонском лесу ночью и рядом с заброшками у свалки Трахалки. И то, к последним я со временем привыкла, даже ночевала в одной из них. Итак, что нам преподнесет эта адская деревня? Прямо в разрушенных домах деревни росли корявые деревья. По обшарпанным стенам цеплялись колючие безлистные лианы, на стропилах сидели красные адские птички вроде голубей. Погодите, я различаю цвета, они темноваты ли для такого? Но да, мои глаза прекрасно все различали, хотя обычно ночное зрение у меня черно-белое. Почему? Просто предположу, что здесь, на расстоянии от города, без пентаграммы, закрывающей луны, последние были немного ярче, как и звезды, и давали чуть больше света, достаточно для того, чтобы воспринимать яркие цвета спектра. Но почему тогда такого же не наблюдалось у свалки и заброшек? Черт его знает. Может быть, несколько дней назад эти адские луны были не такими яркими. Или было не настолько позднее время суток. Летели-то мы, несмотря на то, что полет мне казался длинным из-за однообразия равнин внизу и усталости, не очень долго. А еще, сейчас, задрав голову, я могла разглядеть обе луны, и белую, ангельскую, и черную, с пентаграммой, очень хорошо, уж точно лучше, чем в городе. Гадать об причинах всего этого в измерении, которое полно магией планеты, скорее всего, не является, с моими ограниченными на данный момент знаниями смысла не имело. Оглянувшись и подойдя к краю обрыва, я увидела пентаграмму Сити, открытой с небольшой высоты этого плато и немалого расстояния, ну, не во всей красе, но разглядеть город можно было. Даже острые драконьи глаза различали на такой дистанции самые высокие небоскребы в центре, но рассмотреть отдельные дома с такого расстояния было сложно. Где-то там находилось и мое логово. На каком расстоянии от нас находится город? А, ладно, нет времени все это выяснять. Как нет времени и на то, чтобы любоваться пентаграммой Сити. Надо действовать побыстрее. Пока то, что уничтожило деревню, не обратила на нас внимания. Мысль о том, что мы с Пентиусом одни перед этим странным местом, где могут быть аномалии и таится неизвестная угроза, нельзя было назвать приятной. Не знаю, что там насчет шахты, но заброшенная деревня сказкой точно не была. Осталось проверить только вторую часть этой легенды. Ссадив Пентиуса, который после полета едва мог держать себя, а не ползти, как настоящая змея, я восстановила нам силы дыханием и торопливо открыла портал, чтобы прошмыгнуть через привычную буферную зону в виде заброшенных гаражей, вернуться домой и наконец повести через портал давно ждавших нас яйцанов с грузом дронов. Хотя яйца, как это обычно с ними бывало, занимались разной ерундой, но при моем появлении тут же выстроились и, отдав миссис Босс честь, понесли заранее приготовленные Пентиусом ящики, так и не дождавшиеся погрузку на дирижабль, но все равно доставленные в нужное место просто иным путем. Вести яйца пришлось в несколько заходов, потому что я сама в тесном гараже помещалась с трудом, а ящиков было много. Ну что ж, господа, переход через портал, я резюмировала, прошел относительно хорошо. возможно, от присутствия Шалтаев, а возможно, потому, что я ненадолго отвлеклась от заброшенной деревни, но по возвращению на плато мое настроение поменялось в лучшую сторону. Более того, какая-то странная часть сознания вообще начала неуместно прыгать и кричать от радости, рассматривая происходящее, как какое-то забавное интересное приключение и тайну, которую мы будем разгадывать, и словно не замечала серьезности и опасности ситуации, и меня слегка коробило от энтузиазма этой части собственной личности. Какое, нафиг, веселое приключение. Тут, блять, грешники пропадали и больше не возрождались. Или это во мне говорит так называемый синдром главного героя, который раньше случался у меня, а теперь из-за квестов системы начал получать активное подкрепление. А ну цыц, мы сюда изучать прилетели. Ну, и еще я хочу проверить, насколько хорош будет Пентиус в качестве спутника. Да, к слову, куда он делся, на миг я реально перепугалась и даже успела разозлиться на себя, не надо было брать с собой змея, но, повертев головой, обнаружила его, ползущим в сторону деревни, и, поманив Шалтаев за нами взмахом лапы, побежала следом за змеем. Теперь, так как мы не были в одиночестве, морально мне стало немного легче, хотя Шалтаи были не опасными, но некую роль моральной поддержки выполняли. Ползя к пустой деревне, Пентиус вдруг дернулся. «Слышите?» — крик. «Лично я ничего не слышала. Обнаружена попытка ментального воздействия от...» «Ментальное воздействие заблокировано. Цель — внушить вам страшные иллюзии и заставить вас улететь отсюда, потому что считают вас слишком опасным противником и не уверены в своих силах. Что? Нас уже обнаружили?» Мои глаза, уши и нос сканировали окружение, пытаясь понять, где притаился враг. Однако ничего. Никаких тварей, выбирающихся из травы или бегущих к нам со стороны деревни. Никаких странных звуков или запахов. Даже ветер не шелестел в траве. Но в горле и груди уже начал накапливаться холод, для особенно сильного замораживающего выдоха. Я вдруг слишком ярко вспомнила, как в книге говорилось, что жители деревни жаловались на что-то подобное, звуки, галлюцинации, ощущения, что за ними следят. И, схватив своего змея хвостом посреди торса, потащила его прочь от этой гребаной деревни. Ну вот, блять, именно поэтому я не хотела тебя брать с собой, блин. Большинство Шалтаев побежали обратно за нами. Куда вы, миссис Босс? Подождите нас. Нет уж, если с твоим разумом что-то случится, мне захотелось выругаться и сказать Пентиусу, что он вообще должен был сидеть дома и не лезть сюда, а себе дать подзатыльник хвостом за то, что притащила Пентиуса сюда. Да стой, он слабо упирался. Я себя контролирую, и не испугался совсем. Сэр Пентиус боится, но хочет казаться храбрее, чтобы произвести на Сильверу впечатление. Ну-ну-ну, вот что, бремя Супермена, вынужденного следить за тем, чтобы не обладающие таким же могуществом обычные существа не помирали. Здесь грешники могут умереть без возможности возродиться, ответила я, отойдя со змеем на ближайший холм, поросший какими-то колючими кустарниками с ломкими и сухими на вид листьями. В книге говорилось, что были слышны странные звуки и все такое. Помнишь, если ты умрешь полностью, я взмахнула хвостом, понимая, что начинаю слегка злиться на нас обоих. Если ты умрешь, то точно меня не порадуешь. И радоваться разгадке тайны, если она случится, не будет никто из нас. Пентиус хотел было ответить, но снова обернулся на слышимый лишь одному ему звук. Обнаружена попытка ментального воздействия от... Ментальное воздействие заблокировано. Цель – внушить вам страшные иллюзии и заставить вас улететь отсюда. На вторую часть уведомления о том, что неведомые противники сами, судя по всему, опасаются нас, я обратила внимание только тогда, когда еще одно предупреждение о неудавшейся попытке изнасилования мозга всплыло перед глазами. Итак, вот она, разгадка одной из тайн шахт. Там засели какие-то телепаты вроде Вакса, причем почуявшие нас даже на таком расстоянии. Не могу сказать, однако, что мне не льстит то, как они нас боятся. Аж клыки слегка скалятся в чем-то одновременно злом и самодовольном. Если бы еще не опасность для Мсьехаса. Мой разум защищен, а твой нет. Я плюхнулась на задницу и некоторое время просто сидела рядом с ним, думая, что мне делать дальше. Прежде, чем соваться куда-то, надо и твой оградить. Пока я говорила, несколько Шалтаев открыли ящик и запустили летать рядом с нами на пропеллерах небольшой прямоугольный фонарик, освещавший как холм, так и содержимое коробок. С одной стороны, легче будет видеть, из чего я стану мастерить для змейки защиту разума. С другой, это делало нас более заметными из деревни. Хах, как будто эти сраные телепаты и без того не знали, что мы тут. Ну, хорошо звучит разумно, Пентиус сделал вид, что успокоился, но ясно-понятно выдавало, что он поползет ко мне при первом же подозрении, что я попаду в опасность. Подобный уровень заботливости, конечно, не мог не задеть душу, но, черт побери, что с этим делать? Черт, надо было оставить Пентиуса в доме. Просто прилететь сюда по-быстрому, перенести через портал дронов и вернуться. Нет, блин, решила таки тащить слишком рвущегося со мной змея вместе с собой. Потому что я поддалась на его уговор и то, что он воспринимал сидение дома как вопиющую недооценку своих способностей. Так как больше Пентиус не слышал странных звуков, а система не оповещала меня о новых попытках атаковать мой разум, я постаралась отвлечься от неприятного ощущения, что за нами следят. Все равно страх перешел в азарт и желание наведаться в деревню лично, раз уж это монстры пытаются меня отогнать. Но, Пентиус, оставлю этого невдупленыша одного, и яичницу из мозгов ему сделают конкретно. Нет, надо ему срочно изобрести дракотихом какую-нибудь защиту разума, хотя бы шапочку из фольги, и даже после этого не лезть на рожон, а сначала изучить деревню и шахту дронами. После ментальных атак соваться туда самим? Пффф, нашли дурака. Я позволила дракотеху взять управление собой, чтобы как можно быстрее сообразить Пентиусу защиту разума из подручных средств. К счастью, провал в памяти продлился совсем немного, пару минут, и никто нас трахнуть за это время не успел. Голова почти не болела. В лапах у меня оказался металлический обруч, который прекрасно подходил по размеру на шляпу Пентиуса. Судя по всему, собрала я эту штуку из того, что было в одном из ящиков, притащенных шелтеями. Ящик был открыт, являя всему миру какой-то металлический хлам внутри. И так быстро поспешные действия и импульсивность, вспыльчивость, не принесли нам пользы, только чуть не угробили. Я установила обруч на шляпу Пентиусу, будто венчала его лавровым венцом торопливого идиота Лероя Дженкинса. А спокойствие и вдумчивость хотя бы немного помогут. Немного потеребив себя за язык нервным жестом, Пентиус согласился. Ладно, дронов-то мы с собой не просто так прихватили, не так ли? Знаешь, я думаю, сначала надо провести некоторую разведку. Я махнула передней лапой яичным парнишкам, чтобы те распаковали пару наших дроидов-разведчиков и пульты управления к ним. Шелтеи ничего не поняли, и я, вздохнув, уточнила. Вытащите пару дроидов. Пусть поползают по этой деревне. Пен, будешь готов поуправлять одним? Обнаружена попытка ментального воздействия от... Ментальное воздействие заблокировано. Цель – внушить вам страшные иллюзии и заставить вас улететь отсюда. Естественно, на мой вопрос Пентиус отреагировал, на бабайк – нет. Ну, слава звездам, защита на змеисе работает. Сосите лимон, суки. От прилива эмоций я аж встала на задние лапы и показала невидимым противникам средний палец. На двух парах лап сразу. Как же, блять, хорошо, что я догадалась защитить Пентиусу разум. Кстати, я обратилась к яйценам. А вы слышите что-нибудь? Нет, миссис Босс, ответил один из них. Только ваш голос, добавил второй. В том дупле будто дрель звучала. Фрэнк показал тоненькой ручкой на дерево на главной площади. Может, у этого яйца личные глюки? Какая еще, нафиг, дрель в дупле? Адские белки ремонт у себя дома делают, и вообще, что это за дурацкие шутки в голову лезут? Да и галлюцинации у одного Фрэнка, у которого единственного есть имя. Взяв яйцо в хвост и посадив себе на спину, я подошла к змеису, к которому другие шелты тоже поднесли ящик с нашими механическими разведчиками, и взяла в лапы пульт. Похоже, они атакуют или тех, кто поумнее, или их ебля в мозг действует только на тех, кто осознает себя, как личность, сказала я Пентиусу, когда мы сели за управление, пока яйца прыгали вокруг, изображая, что сторожат нас. Черт его знает, что произойдет, если мы подойдем слишком близко к шахтам. Может быть, те, кто сидят в шахте, просто отгоняют нас подальше, но вполне могут перейти в атаку. Рисковать не стоит, а вот изучить деревню через дронов, да, как и задумывалось изначально. И мы с Пентиусом, взявшись за пульты, отправили механических насекомых на разведку. По большей части здания были пусты, мародеры давно вытащили из них все, кроме ветхой мебели. Более-менее сохранилась обстановка лишь в кузнице века так молодости Пентиуса, В мастерской каменотеса памятников у обширного кладбища и в небольшом поместье на главной площади с огромным дуплистым деревом, тем самым, где Фрэнк слышал сверление, даже подозрительно, что все безделушки и книги в библиотеке остались там на положенных местах под слоем пыли, а кровати были аккуратно заправлены. Ну и еще на выезде из деревни сиротел брошенный грузовик с ящиками нетронутого груза, к которому я и направила дрона, чтобы тот приоткрыл ящик. Но перед этим я решила погонять маленького разведчика вблизи. Конечно, вероятность, что там окажется ловушка, была в районе нуля, но чем черт не шутит. К счастью, обошлось. Большая часть ящиков под брезентом была разбита и пуста, но на уцелевших имелись маркировки груза консерв годовалой давности, пара коробок вина и три рулона утеплителя. В кабине в открытом бардачке валялись нетронутый кошелек и блокнот. Это было уже куда более странно, ведь в первую очередь расхитители умыкнули бы их. Да и вообще, то, какой аккуратной выглядела деревня, тоже нельзя было не назвать странным. Активировав на своем дроне невидимость, змей направил его к тому самому адскому дереву, из которого якобы шел звук дрели. Но никого живого в дупле не обнаружилось, только прелые листья и пустая скорлупа. После того, как робот исследовал окрестности и оставшиеся дома, Пентиус направил его по заросшей дороге в сторону зияющей темнотой дыры на склоне горы, рядом с которой было припарковано несколько фур. Я бросила взгляд на утопавших вниз, пока мы управляли дронами, шелтеев, которые теперь кучковались под холмом. Уф, ну что за гребаный вечер. Я, по факту, просто бегаю туда-сюда и присматриваю за разными идиотами. Этих существ тоже надо отвести подальше от опасности. Вдруг на кого-то, кроме сидящего у меня на спине и заглядывающего на экран пульта через плечо Фрэнка, просто пока не применяли ту ментальную бурду, пока изучи шахту и то, что внутри, я яйца приведу сюда, попросила я Пентиуса и быстро спустилась вниз, движением средних лап привлекая к себе внимание глуповатых шелтеев. Те, что были внизу, и думать позабыли о каких бы то ни было поручениях и теперь скатывались, как с горки, с ящика, приставленного к стволу дерева. Еще несколько с глуповатыми улыбками пялились на выключенный пульт от дрона, иногда щелкая по кнопкам и говоря «попал», «не попал». При моем приближении большинство яиц тут же встали на лапки и выпрямились с важным видом, словно стоя на страже. Даже без ясно понятно было очевидно. Я только что стала свидетелем обычного бурного симулирования деятельности, как в офисах, когда при появлении начальника все делают вид, что работают. И только одно яйцо продолжало скатываться по импровизированной горке снова и снова. Фрэнк, выглянув из-за моего плеча, помахал своим братьям. «Шелты, вы сможете», я обозначила свое присутствие, чтобы и последнее яйцо поняло, что миссис Босс здесь. «Блядь, я начинаю понимать, почему Пентиус часто повышает на этих круглых дураков голос. Вы сможете помочь мне поднять ящики на вершину холма и проследить, чтобы с ящиками и их содержимым все было хорошо?» Спросила я яичных парнишек. «И проследить, чтобы с боссом все было хорошо. Проследить за безопасностью босса. На всякий случай». Как и следовало ожидать, яйца тут же с энтузиазмом помогли мне, а потом, оказавшись на холме, выстроились вокруг ящиков с дронами, заверяя, что мимо них никто не пройдет. Ну-ну, напомнив им, что это серьезное задание, я вернулась к Пентиусу. Он, слава кофейным богам, не стал рисковать, просто с собственного пульта отправил дрона в шахту. «Ты подключала фонарь к автоматону, не видно ничего». «Естественно, они с фонариками», — ответила я и даже нажала соответствующие кнопки на пульте ХСА. Однако, когда робот скрылся в шахте, луч света от фонарика быстро исчез. Как и на передаваемом им изображении на пульт, оно показывало только полную темноту. «Блядь, стоило подключить ультразвук, или вроде того, сонар, то есть то, что а, долгая история», пробормотала я себе под нос. «Итак, ну, темнота там явно необычная, похоже, что кому-то придется туда лезть. У нас больше никаких модификаций на дронах нет, верно?» Пентиус огорченно помотал головой и свел рот в недовольную линию. «Это уже для следующего проекта. Тогда, может быть, мне смотаться обратно домой?» Я начала было озвучивать умную вроде мысль, но прикусила язык. «Змея тогда тоже придется тащить с собой. В общем, у нас такая ситуация, что либо проапгрейдить дронов еще немного, либо я загляну в шахту, будучи невидимой. Может, надо было сказать Пентиусу о летающих маленьких дроидах, которых собирала прошлой ночью. Хотя нет, эхолокатора-то у них предусмотрено не было, и для чувств живых существ, и для механизмов, как еще тогда тебя замечать, абсолютная необнаружимость. Так что смело суйся в любую задницу, я в тебя верю. Пентиус ненадолго положил руки мне на предплечье. Змеи то, верит в меня намного больше, чем я в него. Ну-ну, слухом, нюхом, осязанием меня вполне можно заметить, так что до истинной необнаружимости мне все еще как до Плутона на современных космических зондах. Баллы сами собой не появятся. Разум вдруг посетила вроде бы неплохая мысль. Я по-быстрому пригнала сюда того дрона, которым должна была управлять, но его пульт обвила хвостом, держа вместе с портальным фонариком. Если что-то случится, позови по динамику дрона. Беру с собой, говорить не смогу, но слышать, вполне. А я пока изучу, что там за магия. Хотелось мне этого, откровенно говоря, не особо. Тем более, система опять начала спамить сообщениями о проваленных попытках ментально воздействовать на меня. Что, не выходит, сучки, в мозги меня трахнуть? Магия? Переспросил змей. На секунду он опустил голову, но затем, видимо, вспомнив о каком-то своем изобретении, пополз в сторону, где были шелта и техника, видимо, хотел захватить что-то, что может, по его мнению, разогнать темноту. Пока Пентиус ползал среди того, что притащили через портал яйца, и проверял разные сумки и ящики, я решила провести небольшой тест, отойдя от пещеры и деревни еще дальше. Однако уведомления о ментальных воздействиях все не прекращались, словно кто-то пытался найти способы обхода моей защиты. Кто бы ни стоял за всем этим, чем раньше мы их найдем, тем лучше. Ладно, загляну в шахту, и, если ничего не найду там, вернусь. Подожди меня немного, я сейчас буду. Пока приготовь эту штуку, которую ты хотел, сказала я Пентиусу. А, попробую сонары прикрутить. Пентиус взял один из неиспользуемых дронов, чтобы припаять ему на макушку запчасть, похожую на два решетчатых глаза. Реально, а деталей для каких штук у него не имеется? Пока что у меня получалось собирать из того хлама, который был у Змейса, даже гребаные генераторы невидимости. Ну ты даешь, я показала змею палец вверх, делая шаги обратно к пещере. У тебя на все случаи жизни штуки есть, да, и постсмертия тоже. Он пошутил про то, что сейчас находится в аду. Хорошо, секунду, я сейчас вернусь, гляну, что там. Если не выясню, пустим дрона. И, погладив Пентиуса по капюшону и ссадив Фрэнка на землю, я наложила на себя отвод глаз и быстро направилась к пещере. Честно говоря, идти по деревне было слегка жутковато. Хотя я понимала разумом, что при помощи магии меня найти не смогут, как и при помощи что телепатии, что зрения, но неприятное ощущение, что за мной следят, все равно то и дело кусало душу, когда я проходила мимо домов. Однако затем, когда я увидела вновь темный даже на фоне адской ночи провал пещеры, этот страх быстро исчез, уступив место азарту и любопытству, тем самым, что исходили от той воспринимающей происходящее, как приключение, части личности. Заклинание «Отвод глаз», навык повышен. Когда я, миновав какие-то ржавые перевернутые останки вагонеток и еще черт знает какой металлолом, вошла в темный зев пещеры, сначала мне показалось, что глаза адаптируются к темноте как-то слишком медленно. Но секунда шла за секундой, и, хотя я могла рассмотреть проржавевшие рельсы и сгнившие от времени дерево, из которого были сделаны подпорки шахты, все равно видела я хуже, чем обычно. Словно вернулась в человеческое тело. В придачу, в шахте, хотя и не везде, было тесновато, хотя и не настолько сильно, как в человеческих зданиях. Длинное гибкое тело помогало мне в том, чтобы разместиться внутри, а невидимость гарантировала, что меня не подстерегут в темном тесном коридоре. Может быть, выдохнуть маленькую молнию, чтобы осветить себе путь? Не, лучше не надо. Я, конечно, не знаток шахтерского дела, но под землей может скапливаться взрывоопасный газ, который благодаря электрической искре сделает большой бабах. Вроде бы этот газ должен быть в глубинах шахты, а не столь близко к выходу, но лучше не рисковать. Углубляясь в подземелье, я постаралась привыкнуть к наведенному сумраку. Сочетание темноты и эталонной жопы Бэтмена и корявых подземных коридоров создавало впечатление, что я смотрю прохождение говеного инди-хоррора на Unity, и сейчас раздастся веселое эхее. Всем привет, меня зовут Дмитрий, и вы на канале. Не хватало только стать протагонистом одного из этих хорроров, то есть инвалидом, неспособным драться, прыгать или бежать, чего, по счастью, я избежала, поэтому и не чувствовала того страха, который должна нагонять подобная атмосфера. Даже скримеры ваши не работают, у меня на них ментальная блокировка стоит, вон. Из реальных опасностей я предчувствовала две, либо напороться на невероятно мощных врагов, либо банально заблудиться. Но второй вопрос частично решился, когда в одном из ответвлений я обнаружила свалку поломанных шахтерских инструментов, подржавленных лопат и кирок, битых фонарей и рваных спецовок. Надо бы взять из этих запасов мотки веревки и отмечать путь ими. Покопавшись среди всего этого, я наконец вытащила из хлама веревки, с которыми и пошла ко входу. Сейчас привяжу к какому-нибудь предмету потяжелее и отправлюсь посмотреть, что там дальше, в глубине шахты. Только надо будет Пентиуса и Шалтеев предупредить, чтобы ничего с этой веревкой не делали и чтобы подождали меня. К слову о Пентиусе. На протяжении этой вылазки меня все сильнее грызли мысли, что спутник из него не особо полезный, особенно учитывая его уязвимость и торопливость. Ему было сказано, что тут грешники умирали и не возрождались, а он что, набился ко мне в попутчики. Впрочем, тут и я сама виновата в том, что поддалась на уговоры змея и взяла его с собой. Реально, лучше бы я одна слетала сюда. К слову, надо будет увести змея еще немного подальше от шахты, чтобы ему слишком по разуму с этими ментальными внушениями не ударило, даже защищенного моим устройством. А то вдруг у этой сделанной сумрачным гением дракотиха шапочки из фольги есть какой-то предел того, что она может отразить. Я даже не знаю, как она работает. Вдруг обнаружится какой-то неприятный побочный эффект. Выйдя обратно на тусклый свет поверхности, я увидела своим острым драконьим зрением, как Пентиус вдалеке на границе деревни качается из стороны в сторону, а в его красных глазах крутятся желтые спиральки. Перед ним на земле лежали три переростка насекомых, телесного цвета хитина, а размером и телосложением с адских громил гопников. Яичные парнишки прыгали вокруг них, связывая проволокой, а сами твари беспомощно шевелили жвалами и вяло клацали клешнями. Вот кто прятался. Пентиус прервал сеанс гипноза, как только яйца надежно обездвижили всех троих насекомых телепатов, и с гордостью за свой успех посмотрел на меня, когда я вернулась к нему. Думали, я в одиночку слабак, ща, вот это номер. Несколько секунд я просто переводила взгляд со змейки и шалтеев на пойманных насекомышей и обратно, а потом подбежала к Пентиусу и просто обняла его, с колоссальным чувством гордости, радости и облегчения, будто камень с души свалился. Зря я думала, что он с миньонами только влипать в неприятности умеет. Ты ж моя змейка фантастическая, какой же ты молодец, какие же вы все молодцы, сказала я, поглаживая довольно приподнявшего капюшон, но при этом покрасневшего от смущения змея. Ну что вы, право, его хвост легонько качнулся туда-сюда от удовольствия, а я потрепала ближайшего пробежавшего мимо меня Шалтая. Яичные парнишки выстроились в ряд и отдали мне честь с гордым видом. Похоже, комплимент порадовал их. Итак, что это у нас за такие гости? Хмыкнула я после этого небольшого сеанса объятия и перевела взгляд на насекомых. Вы понимаете, что я говорю? Обратилась я к ним. На меня снова посыпался спам сообщениями о ментальных воздействиях, пока насекомыши недобро щелкали и скрипели жвалами. Видимо, если они могли внятно общаться, то лишь подобным образом, сразу внедряя мысли в чужие головы. И это было то, с чем даже моя способность говорить с любым существом на его языке испытывала трудности. Если я сейчас уберу ментальную защиту и открою свое сознание насекомышам, они и мне разную чушь про сверлящих дрелью стены белок внушат. Это не существа из ада. Пентиус пытался прикрыть ушные отверстия, но потом просто положил ладони на бока головы. Такие же гости, как ты, Сильвера, только недобрые. Может быть, в деревне или шахте есть больше подсказок, но в книге, что мы прочли, их даже не упоминали. А откуда ты знаешь, что существа не из ада? Спросила я, глядя на пойманных тварей. Бррр, вроде бы не помню, чтобы я была ярым ненавистником членистоногих, но выглядит отталкивающе. Впрочем, вполне вероятно, они тоже испытывают отвращение ко мне, как к существу с внутренним скелетом и без хитина. К тому же даже красавцы-жуки могут показаться не такими уж и приятными под увеличительным стеклом. Возможно, на меня просто влияет тот факт, что вот эти пойманные твари, а чего они, кстати, хотели. За свой, без шашуток, век в аду я видел всяких бестий, но такие даже из других кругов не приходили. «Да хватит уже!» — змей шикнул на пленников. «Ладно, а что скажет ясно-понятно с этими насекомышами? Может быть, тут имеет место какое-то недопонимание, и жучары хотели отпугнуть, но не убивать нас? Вдруг они просто считают эту шахту своей территорией или заблудились, попав сюда из другого мира, и выживают в аду, как могут?» Расстроены, что они не могут отправлять в разум Сильвера и Серапентиуса разум мучающее видение. Вас не получится съесть и превратить в их подобие. Лучше бы они также ушли в родное измерение, как и большинство их собратьев, что прежде охотились здесь. А остальные, кто еще обитают в шахтах, даже не думают приходить им на помощь. Ага, не собирались они нас убивать, да не уверена, что значит съесть и превратить в подобие, но точно, ничего хорошего. Вот вам и страшная шахта, вот вам и опасность, которая могла полностью убить душу Пентиуса. Когда-то, годы назад, стаи этих насекомышей действительно могли быть ощутимой угрозой даже для больших экспедиций, не говоря уже о наведывающихся сюда одиночках. А фактор отсутствия у тех, кто сюда совался, ментальной защиты, и вовсе превращал для этих переросших тараканов охоту в поход по супермаркету. Обычному, куча еды, которая не дерется, не убегает. Менее сильным существам-то без ментальной защиты насекомыши наверняка внушали мысли задержаться в деревне, что вообще значит, съесть и превратить в свое подобие. Нет, знать-то я как раз хочу. Вот так номер, попыталась присвистнуть я, глядя на замотанных в проволоку тварей, но лишь выдохнула воздух, дракон не может сложить губы трубочкой. А в голове уже начали возникать мысли о том, чтобы прожарить насекомышей молнией, ишь, чего удумали. Итак, пенти эти твари раздосадованы, что наш разум защищен от той дряни, которую они хотят мне показывать, и что ты тоже сопротивляешься этому. Они хотели нас сожрать и превратить в свое подобие, чтобы это не значило и как бы противоречище одно другому не выглядело. Они реально из другого измерения, раньше тут жили и охотились их сородичи, и еще кто-то такой же, то есть такие же твари, обитают в шахте. Потому, что они, те, кто в шахте, не лезут наружу, могу предположить, но это только предположение, что твари в шахте тоже в маленьком количестве и чувствуют себя неуверенно, объяснила я змею то, что узнала, а затем невольно погладила чешую на своем подбородке в задумчивости. Можно убить, можно фонариком обратно в их измерение отправить, если получится. Знаешь, я бы их оставил при нас. Пентиус с хитрой мордочкой сложил на груди руки. Мы уже к ним приспособились более-менее. А вот другие оверлорды, ишь, кем Пентиус уже нас возомнил, нет, к тому же, нам в любом случае нужны работники шахт, не яйца же, в самом деле, за рудой отправлять, уронит и обвалит все, это они умеют, и где бы мы искали шахтеров, чем бы им платили, а эти ребята требуют лишь самый распространенный товар в аду, дураков и лохов, которых можно им скармливать, идеальные приспешники, вам есть, чему поучиться. Змей глянул на беспросветно тупые рожи яйца мальчиков. Ну, даже если игнорировать одну из сторон вопроса, хмыкнула я, под мысль, что в аду подавляющее большинство личностей таковы, что жалко их в эту шахту отправлять и впрямь не будет. Как ты планируешь этих существ, как ты планируешь объяснить им, что им надо делать? Они общаются иными способами, и даже мне с ними контактировать трудно будет. Они при первой же возможности разлетятся. К тому же то, что твой разум защищен тем моим изобретением, не значит иммунитета, штуку на шляпе можно сбить, если ее не проапгрейдить. Если их станет больше, они могут почувствовать себя увереннее, и решить сделать тебя частью улья. Как пример, весьма вероятно, что они разлетятся, или вроде того, разумно. Все-таки по преданности и надежности вас никто не обгонит. Пентиус взял одного из яйцетелых на руки и погладил по макушке. Тот зажмурился, остальные кинулись пытаться обнять Пентиуса за хвост. Именно так, подтвердила я. На миг у меня возникла мысль сказать, что я тоже могу быть таким товарищем, которого никто не обгонит по надежности, но тут же прикусила язык. Никто не знает, как все в будущем сложится. К тому же, подобные вещи обычно показывают делами. К тому же, Пентиусу тоже надо бы мне доказать, что он заслуживает такой лояльности с моей стороны. Пока Пентиус обнимался с шелтеями, я вновь посмотрела на членистоногих. Те продолжали атаковать мое сознание, словно не понимали, что это бесполезно или словно искали новые способы обойти защиту. От данной мысли мне стало не по себе. А еще тебе бы самому не понравилось оказаться в такой ситуации, когда тебя бы притащили к этим шахтам и заставили работать на благо владельца, вдруг вспомнила я, на что Пентиус жаловался недавно. Ты сам говорил, что тебе не понравилось, когда тебя обманывали и крали твои изобретения. Ну вот пусть и другие это почувствуют. Раз это ад, тут нельзя стать оверлордом, никого не порабощая. Пентиусу такое положение дел не нравилось, но других вариантов он не видел. Власть можно иметь и за счет силы, своей, личной силы, ответила я, постукивая кончиком когтя по земле. Итак, подход вам бы самим ощутить на себе такое не понравилось не сработал, хотя, казалось бы, что может быть очевиднее, или за счет силы своих технологий. Нет, а вообще, чего ты хочешь добиться, став оверлордом? Это и статус, и возможность не бояться, что тебя сожрет кто-то повыше в пищевой цепочке. Но ты права, сила это тоже хороший вариант. Тогда не будем сюсюкаться с ними. Пентиус взял из длинного кофра свою пушку и направил на вздрогнувших телепатов. А ведь действительно, если мы отпустим этих тварей обратно в их мир, сделав для них портал, с одной стороны, это логичный и правильный шаг, с другой, а ну как они передадут своим сородичам из другого измерения информацию об этом мире? В гребаном аду грешники даже не могут объединиться против ежегодных прилетов ангелов-истребителей, у которых есть оружие, способное окончательно, без возможности перерождения, убить грешника. Когда ангелы прилетают, все, кто могут, прячутся, а кто не могут, потом убегают в панике, даже не думая драться. Если сородичам этих насекомышей станет известно о высокой разобщенности грешников, нет, конечно же, мне не жалко большинство живущих здесь личностей, но потенциально от подобного могут умереть и те, кому могла бы в будущем помочь Чарли Морнингстар со своим проектом по превращению грешников в праведников, то есть личности, поддающиеся исправлению. А насекомыши смогут безнаказанно утаскивать и ассимилировать местных обитателей, и, пока эта проблема не коснется какого-нибудь оверлорда, всем будет плевать. Нет уж, голубчики, пусть про этот мир, то есть про круг гордыни в аду, знают как про место, где еды нет. И я выдохнула несколько мощных, ярких молний. Металлическая проволока немного помогла мне, проводя электричество. Твари задергались, их покрытые хитином конечности несколько секунд вздрагивали, а потом насекомыши затихли. А я повернула голову в сторону, убивать, хоть и отвратительных для меня, но разумных, тварей, к которым я не питала лютой ненависти, было слегка неприятно. Слегка. Теперь остались только их сородичи в шахте, судя по зловещей улыбке Пентиуса. Он такими моральными вопросами не озадачивался вовсе. Мир. Хилловерс. Ад. Глава. То есть голова в форме телека. 22. Пентиус подтвердил свою полезность в шахте, когда мы разбирались с гнездом насекомых. Змейка вовремя заметил в тусклом свете фонарей дронов. Да, чтобы преодолеть магическую темноту, достаточно было пригнать побольше роботов, динамитные заряды, которые успели заложить шахтеры прежде, чем их пустили в расход пришельцы-телепаты, и завершил дело, грамотно подорвав их улей. Вот так и закончилась история непонятно как появившихся здесь тварей из другого измерения, как они прилетели сюда, что это было за измерение. Хотелось бы мне узнать, почему я не пыталась поговорить с насекомыми телепатически. Ответ прост: они могли общаться только путем передачи мыслей, и для неодносторонней коммуникации мне нужно было для начала убрать защиту со своего разума. А сделай я это, попытки взломать мое сознание наступили бы незамедлительно. Общение, когда твои мозги пытаются изнасиловать всевозможными иллюзиями и внушениями, возможно с трудом. А даже сумей я что-то сказать насекомым, не факт, что они приняли бы мое предложение убираться из этого мира. К тому же они могли бы потом вернуться со своими сородичами сюда. В конце концов, как-то же эти переросшие тараканы отыскали путь в ад. С подобными проблемами лучше разбираться до их возникновения. Как только мы добили насекомышей, система оповестила меня о завершенном квесте. Квест «Прочистить шахту» выполнен. Награда – повышение уровня с сохранением прогресса, лут различной полезности, начислено. Уровень повышен. 5 баллов ожидают распределения. Уровень 6-8-20 опыта до следующего уровня. Получено достижение. Подземелье и дракон. Зачистите свое первое подземелье и вынесите сокровища. Такое количество оповещений заставило меня аж подпрыгнуть от неожиданности. В темной шахте из-за их резкого появления мне показалось, что в атаку лезет какая-то незамеченная мной с Пентиусом тварь. Но нет, это просто система сообщила о куче всего. Черт побери, Нельзя же так внезапно. Однако и так, судя по тому, что написала система, больше в шахте нет ничего, что представляло бы опасность, ну, не считая естественных причин вроде обваливающихся тоннелей. Видимо, да, ладно, баллы, по традиции, распределю перед сном. Надо подумать, чтобы прокачать дальше. Кстати, а где лут-то, о котором в достижении сказано? Лут таки имелся, просто обнаружили мы его не сразу. И считать ли его сокровищами, я даже не знала, разве что какую-то часть. Мы нашли кое-какие шахтерские инструменты в довольно плохом состоянии, немного ухитрившегося не отсыреть за десятилетия динамита, хотя, учитывая горячий и сухой климат ада, это было неудивительно, и стимпанковского стиля очки, позволяющие видеть в темноте при помощи каких-то техномагических чар, в которых мне еще предстояло разобраться. Конечно, обитатели ада обладали не просто хорошим, а отличным ночным зрением, но чтобы оно работало, необходим какой-то, хотя бы небольшой, источник света, что делало данное умение бесполезным в глубине шахты, если только не освещать себе путь. А вот эти очки данную проблему исправляли. И более того, они позволяли глазу воспринимать цвета, в отличие от моего черно-белого ночного зрения. Жаль, не подходили по форме для моей головы. Зато у Пентиуса на шляпе прекрасно смотрелись. Главной находкой стала добытая в шахте платина. Да, гребаная платина в аду. Я уже не особо удивлялась соседству крайне привычных вещей с незнакомыми, не шибко удивилась и тому, что здесь была обычная платина вместо какого-нибудь магического металла. Самородки оказались необработанными, и такой ценности, какая у них могла бы быть, наверное, не представляли, но их наличие заинтересовало меня в другом плане, не связанном с их ценностью для продажи. Когда я последний раз изучала в системе разные варианты прокачки, мной была найдена интересная особенность одного из элементов – металла. Вообще, это была интересная стихия, не превращающая кости, чешую или еще что-то в металл буквально, если только я не захочу подобного при высоком уровне связи с этим элементом, но дающая интересные бонусы, зависящие от того, какой именно металл выбрать в качестве своего. Так, железо увеличивало прочность чешуи и немного увеличивало эффективность элементов огня и лавы. Золото не могло бы стать прочной броней, но зато бонус к огню и лаве от него был желанным для всех драконов с этими стихиями. Имелись и мифические металлы. Так, адамантин сделал бы чешую практически неразрушимой, а мифрил приятно сочетал в себе прочность драконьей естественной брони и бонус к свету и жизни. Само собой, что бонусы от магических металлов были более вкусными, но и отыскать их, наверное, было бы целым квестом. Порталов в Орду я делать не умела, а какой-нибудь адамантин или вибраниум искать во вселенной Марвел, тот еще заебистый квест. Щит у Капитана Америки ради такого, что ли, забрать, или Росомаху победить, раз у него скелет адамантиновый, просто грабануть вибраниумные месторождения Ваканды или поторговаться с их хозяевами.